Марта Роми. Мой порочный доктор. Истории Мисти Блэк. Первое. У вас никогда не будет детей. Набатом звучит в ушах, унося крупицы надежды. Слова врача звучат как приговор. Скитание по клиникам, миллион анализов, тысячи болезненных процедур. И все впустую. Мой мир рушится здесь и сейчас. Поднимаюсь со стула, беру сумку и как пьяная выхожу в коридор, где на кушетках в ожидании приема сидят округлившиеся счастливые мамочки. Обвожу их тоскливым, полным слез взглядом и направляюсь на выход. Бреду, не разбирая дороги, натыкаясь на идущих навстречу людей. «Плаумная, ты чего под колеса прешь?» Поднимая пустой взгляд на стоящую в полуметре машину. «О, блядь, совсем обдолбанная! Тьфу, задолбали наркоманы конченые!» Мужчина садится в машину и объезжает меня, стоящую посередине дороги. Машины едут мимо меня и едут, не прекращая сигналить. Чья-то сильная рука дергает меня, лечу на тротуар и попадаю в чьи-то сильные объятия. «Девушка, вам хорошо?» На меня с участием смотрят голубые бездонные глаза незнакомого мужчины. «Может, скорую вызвать?» «Спасибо. Не надо. Просто задумалась. Еще раз спасибо». Поспешно отступаю. Обхожу мужчину и бреду в сторону дома. На автомате я вхожу во двор многоэтажки, в которой вот уже 3 года живу с Артемом, своим молодым человеком. Лифт несет меня на 12-й этаж, открываю ключом дверь, в надежде, что дома никого нет. Не хочу никого видеть. «Маринка, ну где тебя носит?» Голос Артема слышен из кухни. «Я голодный, как волк. А тебя нет дома. Сейчас я в душ, а ты давай быстренько на стол накрывай». Я молча сижу на стуле в коридоре, не произнося ни звука. Артем наконец-то выходит из кухни. «Ну, чего расселась? Давай, шевелись!» «Я была в больнице. Еле шевелю губами». «Ты заболела?» – спрашивает мужчина, облокотившись о стену плечом и сложив на груди руки. «Нет, я была у гинеколога. У меня никогда не будет детей». Говорю и словно ныряю с обрыва. «Ну и?» В голосе Артема нет ни заинтересованности, ни тепла, ни сострадания. «Что, по этому поводу не жрать?» Слезы начинают душить. Не могу сдержать вырывающиеся из груди рыдания. Начинаю плакать, не сдерживая эмоций. Сильные руки поднимают меня. Начинают стягивать платье. «Сейчас я тебя успокою. Нашла, о чем плакать». «Это ж классно. Не надо предохраняться». Тяжело дыша, шепчет мужчина. Я не верю своим ушам. Как он может так говорить? Какая семья без детей? Вопросы всплывают в моей голове, заставляя замереть от таких слов. Артем, не обращая внимания на мое состояние, продолжает раздевать и увлекать в сторону спальни. Я вяло пытаюсь освободиться от захвата. Но силы не равны. «Артем, остановись! Прошу тебя, остановись!» Схлипывая, лепечу я. «Давай не сейчас!» «Не зли меня!» — рычит мужчина, толкая в спину. Лечу на кровать, больно ударяясь о спинку плечом, втыкаясь лицом в покрывало. Мужская сильная рука вдавливает мою голову в матрас, лишая возможности сделать вдох. Вторая срывает трусики и грубо раздвигает ноги. Резкая боль бронзает тело. Толчки и проникновения без смазки заставляет меня мычать. Мне кажется, что мое влагалище обдирает наждачная бумага. Все внутри скручивает от жжения и дискомфорта. Артем тянет за волосы, отрывая голову от кровати. И я хватаю воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Ну, ты уже и плакать перестала! Стонешь от удовольствия!» — хрипит мой гражданский муж, не прекращая пытку. «Артем, мне больно! Отпусти меня!» — кричу, пытаясь сбросить его с себя. «Я не хочу тебя! Не так! Не сейчас!» Ах ты сука! Раньше нравилось. А теперь я не нужен? Залететь же не сможешь? Даже если бы и залетела. Никогда бы я на тебе не женился. Ты себя в зеркало видела? Маньячка, зацикленная на продолжении своего никчемного рода. Даже мужика не можешь удовлетворить как следует. А тоже туда же. С семьей подавай. Тварь фригидная, которая даже ребенка зачать не может. Замолчи! Замолчи сейчас же! Я все еще пытаюсь вырваться, но безуспешно. Артем выходит из меня, и я вздыхаю с облегчением, но понимаю, что рано радуюсь. Он переворачивает меня на спину и садится на грудь, придавливая коленями руки. Его возбужденный член утыкается в лицо. Я пытаюсь вернуться, но рука моего палача крепко держит за волосы, не позволяя выполнить задуманное. «Открыла рот!» — рявкает Артем. Понимая, что если не выполню его требования, он меня ударит. Сразу же в рот протискивается подрагивающий, пахнущий мною член. И снова доступ воздуха в мои легкие перекрыт. А Артем, не останавливаясь, продолжает погружаться все глубже и глубже, обдирая гортань. Красные мушки кружат перед глазами, когда в меня выстреливает струя вязкой солоноватой на вкус сперми. И это животное, наконец, скатывается с меня. Быстро переворачиваясь на бок, отплевываясь и втягивая такой долгожданный глоток воздуха. Накатывает ужас произошедшего. Слезы текут водопадом. «Бля, да хорош уже выть!» Повышает голос мужчина, который, я думала, хочет создать со мной семью. Поднимается с кровати, застегивая джинсы. «Устроила тут трагедию вселенского масштаба. Я найду, где меня. Накормит и приласкает. А ты, пустышка, развешивай сопли по стенам!» Его слова не ранят. Они убивают меня. 3 года я жила с монстром и даже не замечала. Артем всегда был грубоватым. Но то, что произошло сегодня, открывает глаза на наши отношения, которые я надеялась укрепить, забеременев. Входная дверь хлопает, я остаюсь одна, со своими рухнувшими мечтами и надеждами на семью.